Маленькая девочка несколько раз в течение ночи просыпалась от повторявшегося страшного сна. Ее мама каждый раз спешила к ее кровати, чтобы утешить и ободрить ее. Каждый раз она тихо делилась с ребенком стихами из Библии и молилась с ней. Но страх девочки не оставлял ее, и она не хотела, чтобы мама уходила. Наконец, отчаянная мама сказала: «Ну, милочка, Иисус Христос ведь с тобой». «Да, я знаю», — сказала девочка, — «но мне нужен кто-то, чью руку можно держать». Иногда, когда мы испытываем глубокую боль и стоим перед невозможным, нам нужно больше, чем одно теоретическое знание, что Бог печется о нас. Подобно девочке, нам нужен кто-то, чью руку можно держать, кто-то, могущий быть Божьим вестником во плоти. Сегодня я хотел бы обратиться к тем нашим слушателям, которые по какой-то причине являются одинокими в своей роли родителей, тем, у кого нет мужа или жены, будь то в результате смерти или развода. Я хочу поделиться с вами опытом женщины, испытавшей это страшное одиночество и боль от того, что она оказалась одной в роли матери. В 17 главе 3 книги Царств мы знакомимся с одной женщиной, которая потеряла мужа. Ее просто зовут вдовой из Сарепты. Заметьте сперва имя деревни, где она живет – Сарепта. Это интересное еврейское слово, которое значит что-то плавить или очищать. Так что можно сказать, что Сарепта является местом очищения или домной. Соответственно, родители-одиночки могут отождествить себя с этим названием, с домной суровой действительности, с домной каждодневных обязанностей, с домной жалости к себе, с домной финансового напряжения и необходимости обеспечить нужды и желания семьи. То, что ты раньше делал дуэтом, теперь тебе приходится делать соло. Женщине, о которой идет речь в третьей книге Царств, никогда и не снилось, что такой будет ее участь, пока в один роковой день она не услышала страшную весть, что ее муж больше не возвратится домой. Разумеется, что ты ожидаешь, что твой брак будет продолжительным. Так, видно, думала молодая чета, которая выслала красивое свадебное приглашение. На карточке была их фотография, и внутри только три слова: «Сегодня», «Завтра», «Навсегда». Я надеюсь, что будет так. Я надеюсь, что не будет задержки в Сарепте. Я надеюсь, что брак будет продолжительным. Я надеюсь, что в твоей семейной жизни тебя не разбудит эта страшная домна. Но это может случиться. Может быть, эта вдова тоже выслала красивое, тщательно сделанное свадебное приглашение. У нее также были воспоминания о муже и, по крайней мере, об одном ребенке, если не о нескольких. Она испытала радость и счастье семейной жизни. Она строила жизнь и отправилась в путь, который, как она думала, никогда не кончится, пока в один из дней не случилось именно это. И теперь, кроме всего остального, ей приходится выполнять добавочные требования принятия гостя, пророка, которого она никогда раньше не встречала, по имени Илья. В первой части этой главы говорится о том, как Господь усмотрел нужды Ильи в пустыне, когда вороны приносили ему мясо, и он пил из потока Харафа. Но когда поток иссох, ему некуда было идти, кроме как в Сарепту, вместо очищения. Так мы читаем в 17 главе 3 книги Царств. «И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова». Печальная картина. Читаем дальше. «И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И сказал ей Илья: „Не бойся, пойди, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои, сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после“». Вы слышали это? «Дай мне, возьми для меня, «Сделай для меня и принеси мне». Как будто у этой вдовы не было достаточно своих забот. Тут приходит какой-то странный пророк и начинает требовать ее время и средства. «Сделай мне это и принеси мне то, сделай это, сделай то». Такова Сарепта, дорогой друг. Сарепта такова и есть, и нет выхода. Довольно ясно из написанного, что средства вдовы очень ограничены. Она сказала, «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Вот что я называю крайней нищетой. Слушайте, нет, наверное, такого чувства, как быть физически обреченным. Нет никаких ресурсов, ничего, что ты можешь назвать своим, а требования только умножаются. Я говорю вам, что у меня нет муки, нет масла. Все, что у меня есть, это несколько поленьев дров. И мы скоро приготовим наш последний ужин. Вот положение, которое нельзя преувеличить. Обстоятельства не могут быть хуже. И Илья говорит ей, «Не бойся». Типичный пророк, не так ли? Но это муж веры, и поэтому он может добавить, «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Нет никакого колебания в его вере. И вдове нужна была именно такая уверенность. «Может быть, ты видишь тучи, — говорит пророк, — но я хочу уверить тебя, сестра, что за облаками светит солнце, и там же дающий свет, и он усмотрит твои нужды. Не поддавайся депрессии, у тебя будет мука и масло, пока не будет дождя». Мы читаем дальше. «И пошла она, и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. Немного муки, немного масла. У них не было большого разнообразия. Утром они ели лепешки с водой, а вечером воду с лепешками». Но зато они не голодали. Вера вдовы начала крепнуть. Бог усматривал ее нужды. Дорогие родители-одиночки, иногда Бог хочет использовать других людей, чтобы помочь вам. Нужды вдовы в ее крайне бедном положении были усмотрены человеком, которого она даже не знала. Очень легко отказываться от помощи после того, как ты был ранен или тобой злоупотребляли. Легко тогда оградить себя стенами горечи и говорить «Уходите! Вы мне не нужны! Мне никто не нужен!» Но это не так. Мы нуждаемся друг в друге. Такими нас сотворил Бог. Будьте восприимчивыми к тому факту, что, может быть, Богу захочется вступить в вашу жизнь и сделать неожиданное, используя даже такого незнакомца, как Илья. Ожидайте сюрпризов. Будьте восприимчивыми к тому, что Господь хочет сделать для вас. По всем признакам, вдова стала восприимчивой. Вначале она противилась пророку. Она упрашивала его не входить в их жизнь. Но он вошел, и их нужды начали усматриваться. Ее жизнь снова стала удобной. Пока в один из дней, если это возможно представить себе, обстоятельства не изменились к худшему. Если ты когда-нибудь проходил через испытания, то ты согласишься со мной, что они никогда не приходят поодиночке. Вы, наверное, слышали поговорку «Беда одна не ходит. Пришла беда, отворяй ворота». И это, несомненно, касалось вдовы в Сарепте. В один вечер, после их скудного, но удовлетворяющего обеда, состоявшего из лепешек и воды, молодой сын вдовы сказал, «Мама, я себя плохо чувствую». И там, в доме страдания, в Сарепте, она начала испытывать страх. потому что в ту ночь его состояние ухудшилось. Его сильный жар оказался неизлечимой болезнью. Мы читаем, как их мир рухнул. После этого заболел сын этой женщиной, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Мать проснулась рано следующим утром, и когда она посмотрела на сына, она заметила, что ее дорогой мальчик был без дыхания. Положение было и без этого плохим, но теперь единственный оставшийся луч надежды пропал. Если даже у нее не было особенно больших надежд для своего будущего, но для сына у нее были высокие надежды, и теперь он умер. Это было последней каплей в чаше. Она подняла своего мальчика, пошла искать Илью, посмотрела ему в глаза и сказала: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Очень часто именно тот человек, который пытается помочь и дать утешение страдающим, становится объектом их горечи. Иногда страдающий не обдумывает свои слова, и из них вырывается яд их боли. И это неизбежно. Если ты оказываешься в роли получателя таких слов, не беспокойся. Разреши страдающим высказать свою боль. Будь готовым выслушать этот поток горечи и боли. Илья, проявляя зрелость и опытность, не говорит ни слова в свое оправдание. Он даже не пытается защищать Бога. Он просто слушает. Он видит боль ее сердца и проявляет к ней любовь. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. Илья не дал даже намека на то, в чем заключался его план. Наверное, у него не было даже готового плана. Когда служишь таким людям, то нет книги правил, которым можно следовать. Нет легкого решения для каждой ситуации. Урок утешения страдающих ты должен усвоить в своей Сарепте, в своей собственной домне страдания. Илья был там. Он увидел, как иссох его поток и как улетучилась его надежда под палящим солнцем. «Дай мне сына твоего». Смотрите теперь, как он проявляет участие. Смотрите, что он делает. «И, простершись над отроком трижды, он возвал к Господу и сказал: „Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Илья простерся над мальчиком и вступил в интимные личные отношения с его нуждой. Он встретился лицом к лицу со смертью. И потом он молился о его жизни. Мы читаем: «И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: „Смотри, сын твой жив“». Реакция вдовы была такой: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Дорогие друзья, я желал бы, чтобы каждая история кончилась таким образом. Как я желал бы иметь такую силу, как у пророка Ильи. Мне очень нравятся такие концы, но дело в том, что они не всегда такие. Однако в этой истории есть обетование для всех нас. И вот в чем оно. Хотя Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Я не могу обещать тебе, и никто не должен обещать тебе, что твой сын оживет, или что возвратится домой твой неверный супруг. Но зато я могу обещать тебе, что Бог останется верным. Иногда для того, чтобы излечить твою боль, Бог пошлет тебе Илью, незнакомца. Иногда Он просто использует обстоятельства, чтобы дать утешение и исцеление. Иногда Он совершает чудо. Иногда Бог использует тех, кто не родители-одиночки, чтобы, как Илья, помочь людям в их час нужды, в их сарепте. Иногда страдающим родителям-одиночкам не нужно больше стихов из Библии или просто слышать слова «Я буду молиться о тебе». Им нужна наша близость, наша готовность слушать, наш дух понимания, наш открытый дом. Да, Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Мой дорогой друг, может быть, ты теперь находишься в Сарепте, в месте очищения, в месте невообразимых страданий. Может быть, ты потерял сына или дочь. Может быть, ты живешь в крайней нищете. Может быть, твой муж или твоя жена только что покинули тебя. Какой бы ни была твоя Сарепта, но довольна Божьей благодати. Я не могу сказать, что я говорю из своего собственного глубокого опыта страданий, но зато я могу говорить с полным авторитетом Слова Божьего. Дорогой друг, устреми взор на небо и посмотри на руки нашего любящего Господа. Они протянуты к тебе, готовые утешить и помочь, и поддержать тебя.